Глава 34. Лис. Всё в поведении Ланы меня настораживает. Задумчивая, молчаливая, даже скованная. Рядом, но одновременно становится всё дальше. Чувствую кожей, как увеличивается расстояние между нами. И скоро, вероятно, она испарится, оставшись для меня лишь воспоминанием. Замечаю, как срывается в собственные мысли, покусывая губы и направляя взгляд в несуществующую точку. Отстраняется. Приходится звать дважды, а то и трижды, прежде чем вишенка выныривает из котла собственных мыслей и возвращается ко мне. На любой вопрос ответ «всё нормально», что напрягает ещё больше. Я предполагал, что знакомство с родственниками и чёткое определение роли Ланы в моей жизни упростит нашу ситуацию, подарив уверенность самой девушке. Просчитался. Все улыбаются, вполне дружелюбно общаются. Но Лана, словно сторонний наблюдатель, с опаской присматривается к действиям каждого в семье. За ужином не задерживается, старается сбежать, практически не ест и плохо спит. Тает у меня на глазах. Пустой безжизненный взгляд, отсутствие радости и лёгкости. 4 дня не могу остаться с ней наедине, постоянно увлекаемой то Аллой, то матерью. Прихожу в спальню глубокой ночью, когда мама и дочь, вдоволь наговорившись, наконец позволяют мне уйти. Вот и сейчас, возвращаясь в нашу комнату, предполагаю увидеть тонкое тело, мирно спящее в нашей постели. Но нет. Звуки воды, доносящиеся из душевой, доказывают, что вишенка не ложилась. Не думая, скидываю одежду и уже через пару секунд врываюсь под прохладные капли, остановившись у неё за спиной. «Привет». Прижимаю к себе манящее тело, и моё тут же реагирует возбуждением. «Можно к себе?» Прикусываю за шею, получая еле слышный стон. «Можно». Разворачиваю к себе желаемый объект и останавливаюсь. Она плакала. «Что случилось?» «Всё нормально». «Меня уже тошнит от этих двух слов». «Ненормально. Плакала? Тебя выдают красные глаза». «Пена попала и только». Шепчет и смотрит вниз. «Лана, что происходит?» Поднимаю личико за подбородок, чтобы считать каждую эмоцию. «Просто я соскучилась». Ведёт ладошкой по моей груди, жадно впиваясь в кожу пальчиками. «Ты так долго ко мне не прикасался. Перегорел, да?» «Мама и Марита требуют внимания. Да и дочери я обещал отдых. Но это никак не относится к нам с тобой. Закрутился всего на 4 дня». «А кажется, целую вечность не целовал, не шептал нежная вишенка. Охладел, да?» С мольбой во взгляде ждёт ответа в миллиметре от моих губ. Пронизывает насквозь, меня встряхивает, когда осознаю, что всё это время не уделял ей время, погрузившись в проблемы семьи. «Охладел?» Толкаюсь возбуждённым членом в девичье бедро, впиваясь в вишнёвые губы. Пробиваюсь языком глубоко-глубоко, показывая, насколько соскучился и как голоден. В Москве наша близость происходила каждый день, иногда по несколько раз. И сейчас тело болезненно отзывается предвкушением тесноты моей вишенки. С чего начнём? Я почти приучил её говорить открыто о своих фантазиях. Постель — не то место, где стоит стесняться и умалчивать о своих желаниях, какими бы порочными они ни были. Если бы в своё время я не сдерживал Ольгу, возможно, сохранил бы семью. «С твоего голодного рта», — шепчет. Намёк понял. Я знаю, что это значит. Опускаюсь на колени, закидываю ножку на плечо, впиваясь ртом в розовую промежность и впитывая первый стон. Тараню ртом складочки, с силой всасывая клитор и смакуя набухшую плоть. «Вот так, Лис!» Извивается на моём языке. «Так, как мне нравится. Так, как умеешь только ты». Пальцы Ланы скользят в моих волосах, царапая кожу. Двигает бёдрами навстречу, срываясь в протяжные стоны и нежности, которые она шепчет бесперебойно, когда мой язык порхает между её ног. Отзывчивая и горячая, срывающая все запреты и позволяющая мне делать всё, что пожелаю с её телом. «Ещё немного, и я...» Не успевает закончить. Тонкое тело потряхивает от приближающегося оргазма, когда я трахаю узкую дырочку языком и собираю её соки. Но не позволю ей кончить без меня, желая прийти к финалу одновременно. Поднимаюсь, и Лана распахивает глаза. Сгораю под гневным взглядом неудовлетворённой женщины. «Лис, чёрт возьми, я почти...» Задыхается от возмущения. «Ты безумно вкусная вишенка», — шепчу ей в губы. «Попробуешь?» Притягивает, облизывая мои губы языком, чем вызывает теперь уже мой стон. Подхватываю под попу вишенку, заставляя обхватить меня ногами, и выхожу из душа, чтобы оказаться на постели. Хочу чувствовать её всем телом, когда будет изгибаться в оргазме и просить ещё. «Куда? Я ведь мокрая!» «Я в курсе. Смеюсь. Только что смаковал тебя». «Нет, волосы мокрые. Сейчас просто не будут...» Замолкает, потому что, уложив её на постель, вхожу единым толчком, заполняя горячую узость. Останавливаюсь, чтобы дать себе пару секунд сдержаться и не кончить прямо сейчас. Вишенка мне этого не простит, снова и снова напоминая о незаконченном деле. Она права. Нам совершенно противопоказано такое длительное воздержание. Не дождавшись моих действий, толкается сама, насаживаясь на член, ускоряясь. Снова и снова, до упора, на всю длину, подводя нас обоих к финалу. Сжимаю девичье бедро и замираю, придавив её к матрасу. Нетерпеливо ёрзает подо мной, чем ещё больше распаляет. «Скажи, что ты моя». Прикусываю пухлые губы. «Твоя». «Не слышу». «Твоя, лисёнок». Шепчет. «Да?» «Да». «Ты снова сказала «да». Улыбаюсь, продолжая вбиваться в податливое тело. «И на что я опять дала согласие?» «На всё, Лана. Это обобщающее «да», позволяющее мне воспользоваться им, когда я пожелаю». «Так нечестно», — взвизгивает, но тут же всхлипывает от частых толчков. «Честно, если ты хочешь кончить». «Хочу». Гипнотические глаза закатываются, острые коготки впиваются в мою спину, когда движения бёдрами ускоряются, и мы оба находимся на грани оргазма. Проталкиваюсь, получая наслаждение от того, с каким желанием она принимает меня. Сталкиваемся телами, наполняя пространство вокруг пошлыми шлепками и стонами. Врезаюсь в хрупкое тело. Быстрее, жёстче. Тела скользят, кожа к коже. Одновременно приходим к финалу, а я почти скулю, когда пульсирующие стенки зажимают член в тиски, вытягивая всё до последней капли. На мгновение отключаюсь, зависнув в продолжительном оргазме. Этот другой отличается от остальных, мощный и тягучий. С ней это не миг, не вспышка, а серия разрядов, которые долго гуляют по венам, напоминая о накрывшем удовольствии. «Я тоже хотела вспомнить твой вкус», — шепчет на ухо, прикусывая мочку. «Вторым заходом, а, возможно, и третьим». «Решил реабилитироваться за прогулы?» «За каждый. А значит, и на четвёртый зайдём». Терзаю нежное тело пару часов, пока мы оба, нажравшиеся друг другом, не успокаиваемся, нежась в горячих объятиях. «Пойдём в душ?» «Нет, я хочу пахнуть тобой». Переворачивается, уткнувшись в мою грудь. Всматривается в лицо, поглаживая пальчиками губы. Пустой взгляд, но в то же время пронизывающий болезненной тоской и обречённостью. «Что происходит, Лана?» «Всё нормально». Привычный ответ злит. Я прокидываю девушку на спину, нависая сверху. Так она не сможет отвернуться. «Ненормально. Ты почти не улыбаешься, сторонясь всех в доме. Сбегаешь, не дождавшись окончания ужина. Игнорируешь завтраки. Практически не общаешься с моими родными». «Я не хочу здесь находиться. Хочу в Москву». «Тебя кто-то обидел?» Ольга высказалась. «Алла что-то выкинула. Мама?» На каждый вопрос отрицательно вертит головой. «Просто чувствую себя некомфортно». «Потерпи ещё немного, вишенка. Я обещал дочери отдых. Ещё каких-то 10 дней, и я полностью в твоём распоряжении». «Хорошо». Вот только в этом её хорошо. Нет ничего хорошего и обнадеживающего. Смотрит, словно я только что обрёк её на самую ужасную пытку, заставив переступить через себя. «Руслана, я не хочу тебя потерять». Я не потеряюсь, только если ты сам не попросишь меня уйти. Глаза блестят, наполняясь влагой, губы едва заметно трясутся. Больной взгляд. В нем страсть и отчаяние. Я так хорошо это чувствую, будто прогоняю через себя ее эмоции. Никогда. Моя. Сказала, что моя. Но сейчас она еще дальше, чем была месяц назад. Словно мы вернулись на начальный этап наших отношений, когда Лана сбегала снова и снова, уверяя, что безразлична ко мне. Но в ее взгляде просматривается бесконечная гамма эмоций, связанных со мной. И в то же время холодность, будто она вновь закрывается в своем маленьком мирке, куда мне входа нет. Прижимаю к себе любимую женщину, наслаждаясь ароматом вишни, который, кажется, стал уже моим собственным. Обнимает в ответ, словно боится, что я выскользну из ее объятий. Мне не нравится, что я вижу и чувствую. Такой она была в нашу первую ночь, когда согласилась отработать долг в моей постели. Чужая, закрытая, потерянная. Мне бы надавить, чтобы выбить из этой хорошенькой головки все, что действительно волнует мою вишенку. Но есть вероятность усугубить ситуацию и потерять ее насовсем. Давление — не тот метод, которым можно воздействовать на Лану. Так и засыпаю, сжимая ее в кольце своих рук, даже не смея предположить, что через несколько часов потеряю все. Лана. Лежу, прижавшись к Лису, вслушиваюсь в размеренное дыхание. Закрываю глаза, перемалывая события последних дней. Внутри ворочается адский ком противоречий, который вот-вот раздавит меня. Нет возможности поделиться с Лисом, выплеснуть, избавиться. Внезапно и много, сильно и глубоко, больно и страшно. Сон не идет. Сползаю с кровати, чтобы не потревожить мужчину. Пробираюсь по коридорам большого дома, желая остаться незамеченной. Ночная прохлада освежает, а запах сотен роз пьянит восхитительными ароматами. Прячусь в беседку, вглядываясь в темноту. «Не спится?» Подскакиваю, не ожидая, что кто-то из обитателей дома еще бодрствует. Марита обходит меня, усаживаясь напротив. Молчит, сверлит черным, пронизывающим насквозь взглядом. «Вы тоже считаете, что мне не место рядом с вашим внуком?» Решаюсь на вопрос, не надеясь услышать ответ, который развеет мои сомнения. «Я такого не говорила». «Зато сказали ваша невестка, Ольга и правнучка. Каждый в этом доме указал мне место. И оно далеко отсюда». Хмыкая, уже понимаю, что Ба никогда не встанет на мою сторону. «Не принимай близко к сердцу, Руслана». «Откуда вам знать, какова глубина моего сердца и где для него близко?» «Зато я знаю глубину сердца своего внука и вижу, насколько прочно ты в нем поселилась. Вопрос лишь в том, испытываешь ли ты к нему то же самое». «Да», — отвечаю, не задумываясь. «Знаешь, чем отличается любовь от настоящей любви?» «Чем же?» «Когда ты любишь, говоришь, я хочу быть счастлив». Когда любишь по-настоящему, говоришь, я хочу, чтобы был счастлив ты. Незначительная, казалось бы, разница, но такая огромная на самом деле. Какой вариант твой? Второй. Ты уверена? Подается вперед, так что между нами остается пара сантиметров. Да. Допустим, я заявлю о своей непоколебимой уверенности, что Элисео будет счастлив с Ольгой, воссоединившись с семьей. Ты уйдешь в сторону? Позволишь быть счастливым не с тобой? «Да», — шепчу, сглатывая подкатывающий к горлу ком. «Тогда уезжай, Руслана. Позволь ему обрести свое счастье». Марита поднимается, а я будто под гипнозом застываю от ее последних слов. «Вы меня выгоняете?» Поднимаюсь и иду следом. «Да». «Когда мне уехать?» «Прямо сейчас». Останавливаюсь, осматриваясь в панике по сторонам. Глубокая ночь, и нет возможности все продумать. «Есть рейс в 5 утра на Москву. Марк всегда летал им. Я вызову такси, а ты собери вещи. И не разбуди всех в доме». Женская фигура удаляется в сторону дома. а я, словно каменное изваяние, не могу пошевелить конечностями. Ноги кажутся чугунными, не могу заставить себя сделать хотя бы шаг. По щекам стекают слезы. Вот и все. Последний человек, на поддержку которого я рассчитывала, выбрал сторону. Не мою, не нашу с Лисом. Мне остается лишь подчиниться, гонимая каждым в этом доме. Наконец, заставляю себя войти в дом, а следом в спальню. Лис спит на животе, засунув руки под подушку. Привычная поза, удобная для него. Нестерпимо хочется его разбудить и прореветься на крепком плече. Но если против Елены и остальных я могу устоять, то Марита мне не по зубам. Ее слово — кремень. Вариантов нет. Присаживаюсь на край кровати, едва касаясь, провожу пальцами по родной спине. Зарываюсь в темные жесткие волосы. И кажется, что я ничего мягче в жизни не трогала. Внутри все рвется в ошметки, обволакивая нестерпимой болью. Никогда не осознаешь, насколько ты привязан к человеку, пока тонкие, едва осязаемые нити, притягивающие вас, не рвутся, выжигая то живое, что делало тебя человеком. Понимаю, что мне нужно с ним попрощаться и уйти, позволив любимому мужчине остаться лишь воспоминанием, которое я сохраню на дне своей уничтоженной души. Он только-только стал моим, по-настоящему, глубоко, до крика. Нервы натянуты до предела, и я борюсь сама с собой, заставляя убрать руку, которой касаюсь кожи. Делаю глубокий вдох, вбирая родной терпкий аромат, словно запечатываю в себе, сохранив на память. Несколько секунд рассматриваю лицо Лиса, закрывая рот ладонью и гася в ней всхлипы. А потом поднимаюсь, забираю чемодан и покидаю комнату. Такси ожидает, как и Марита. Провожает меня взглядом, пока водитель укладывает чемодан. «Прощайте», — бросаю ей через плечо. «До встречи», — прилетает в ответ, когда я уже почти закрываю дверь. Через час взлетит самолет, а еще через 6 я буду в столице. Не знаю, куда ехать и что делать дальше без него. Не знаю, сколько потребуется времени, чтобы забыть этого несносного, притягательного мужчину, который основательно поселился в моем сердце. В любом случае, из двух предложенных вариантов я выбрала второй, позволив человеку, которого люблю, обрести свое счастье. Без меня.